Впрочем, теперь все трое носили темно-зеленую форму с черной гранатой на рукавном шевроне. Штурмовая пехота, наследники гренадеров. «А чего их вот так расходуют?» — поинтересовался Питер, дитя хмурых британских островов. «Ну вот так, целым отделением. А, док?» «Это чтобы никто из расстрельной команды не знал, чья пуля принесла смерть», — ответил скальпель, вдумчиво давя снег ботинками. 10 человек, у половины холостые заряды». «А зачем так сложно?» «Затем, друг мой, чтобы расстрельщики не рехнулись. Сейчас война, через их руки должна проходить чертова уйма приговоренных. Трусы, дезертиры, шпионы, пособники. Смертных статей много, почитай литературу». «Да ну, вот еще, читать. Мне устава хватает». Питер задумался. «А я вот слышал, что положено в затылок расстреливать». «Это в обычное время. Делается так. Заключенному говорят, что его переводят в другую камеру. Практика обычная, их часто переводят. В коридоре специально обученный человек достает пистолет, бах, и все. Пуля в затылок. Просто гаснет свет. Самый гуманный способ казни, между прочим. Не успеваешь даже испугаться». «Ого! Вот тебе и ого! Это русские придумали 500 лет назад». Рядовой первого класса Окленд потрясенно замолчал, в очередной раз пораженный широтой кругозора военной медицины в лице доктора Фарагута. Мимо медленно плыли здания. Падал бесконечный снег. Три звезды, как три звезды на полковничьих погонах, силились пронзить слабыми лучами серое небо, а госпиталь был все так же далеко. Добрались. Пехотный госпиталь располагался у выезда из района интербригад. Этому участку города во время бомбардировки досталось на удивление мало. Ну а госпиталь клоны вообще не пытались обстреливать, верные законам войны. На крыше каждого корпуса сияли грандиозные красные кресты, чтобы, если вдруг возникнет желание, каждый комендор, оператор наведения или пилот знал: «Ты убиваешь медперсонал, который, быть может, станет лечить тебя, раненого». Рядовой Окленд умчался по пилингу регистратуры к своим штурмовикам, а Док и Проспера проведали мобилизованных студентов из Кирты. Одного бойца Ирмандады, который схлопотал очередь в живот, поместили в отделение интенсивной терапии. Он был в состоянии управляемой комы, так что ему часов посещений не полагалось. Студентов латали заботливые медкомбайны, ничего особенного. Хотя парочке светила демобилизация по ранению. Простреленная селезенка и уничтоженный разрывной пулей коленный сустав к шуткам не располагали. «Не пойму», — сказал Проспера, когда с благородной миссией было покончено, и оба поджидали Питера в людном больничном холле, сидя на диванчике. «Чего ты не поймешь?» «Да вас не пойму, обоих». Бывший ирмандадовец покосился на доктора. «Тебя и Салмана». «Неудивительно, учитывая наш антагонистический статус-кво в недалеком вчера». Фарагут подернул штанину и заложил ногу за ногу. «Да я не об этом. Это дело прошлое. Вы чего здесь надрываетесь? Жизнью рискуете. Уверен, что такая хитрая сволочь, как Салман, мог обеспечить себе надежное прикрытие в тылу. Что-то я не уверен, что вы так быстро перековались». Доктор рассмеялся. «Проспера, ты слишком сложно мыслишь». «Поясни», — потребовал тот. «Нечего пояснять». Доктор отрезал изрядный кусок атмосферы взмахом ладони. «Салман, как всякий художник, не может существовать вне своего искусства». «Художник? Что-то я не понял». «Художник, художник. Именно так. Салман — виртуоз войны, понимаешь? Он абсолютно гениальный убийца. Это его призвание. Он, конечно, временами напоминает гориллу в экспозиции музейного фарфора, но на самом деле этот человек имеет три высших образования, военных образования, естественно. Он в армии лет 7, когда его отдали в кадеты. Ты думаешь, Салман у пиратов осел из-за криминальных наклонностей? Чушь! Просто там ему давали бесплатные патроны. Стараниями милейшего Гая титаниновой шкуры и его компании карьера джентльменов удачи оборвалась. Ну и что же? Зато очень вовремя подвалила война. Если бы не этот прискорбный факт, мой друг, я уверен, изыскал бы иных приключений на нашей пятой точке. И вдруг война. Настоящая, полноценная война. Салмену 49 лет. Он ждал своей битвы 42 долгих года. Он просто не может ее пропустить. А ты-то тут при чем? Я? Доктор удивленно приподнял брови. Я при том, что обязан Салману. Я его однажды спас, а значит, теперь до конца жизни за него в ответе. Потом он вытащил меня со Шварцвальда. Куда нам теперь деваться друг от друга? Кто-то должен приглядывать за этим центнером бешеной тушенки. По крайней мере, до тех пор, пока он не найдет свой финальный кусок железа. «Ненормальный», — констатировал Толедо и отвернулся, потирая красный след от маски на смуглом лице. «Псих!» «Я знаю». Голова военной медицины согласно склонилась. «Но ты, боюсь, не представляешь, как сильно повреждена моя бедная психика». Помолчали. Вокруг было шумно и суетно. Еще бы, крупнейший пехотный госпиталь на планете, после такого побоища. В регистратуре, не умолкая, стрекотали принтеры, кто-то с кем-то ругался, а в воздухе плыл закономерный больничный запах. Проспера, меня вот давно гложет одно большое любопытство. Доктор, в свою очередь, пристал с расспросами. «Ты же из Армандады. Как-никак большая шишка. Может быть, ты в курсе?» «Ну, в рамках бывшей служебной информации». «Насчет чего?» «Кто такой Гай Титанировая Шкура? Его никто никогда не видел, а слухи ходят самые дикие. Мне вот не безинтересно, что это за персона». «Именно так, никто и никогда. Я в том числе». «Честно, не знаю. То есть знаю, что он босс клана Алые Тигры. И больше ничего. Ни ориентировок, ни фотороботов, ни фотографий, ничего. А я, кстати, достаточно высоко летал по службе, чтобы иметь доступ к любой информации. Вот Роберт Дж. Кейн, его заместитель, он да. Его черную физиономию я видел». «Ну, Кейн, удивил. Я с мистером Кейном знаком лично». Доктор совершил плавное движение ладонью, вроде как прося «Ах, оставьте!». Интересный, кстати, человек этот негр. Жаль, что он непрерывно пытался меня убить. Пообщаться не получилось. «Значит, Агая ничего». «Ничего», — постановил Проспера, укрепив отрицание хлопком по колену. «Зато ты должен знать, где на самом деле Салмана так отделали, как лечащий врач». Доктор сложил губы трубочкой и прошелся пальцами по сидеющей шевелюре. «Ты про шрам через брюхо?» «Да». «А этого я тебе не расскажу. Это относится к одному такому секрету из нашего прошлого, что знать не положено никому. Дольше проживешь, как бы сия фраза не отдавала черным юмором военную пору». Проспера обернулся к собеседнику, перекинув руку через спинку дивана. «А ты знаешь, что Ахилл лично возглавлял группу захвата на Шварцвальде?» «Знаю. Я там был. Ваши ребята прострелили мне бедро и плечо. А еще одна пуля прошла мимо печени в паре сантиметров. А в чем вопрос?» «Правда, что тогда на Шварцвальде убили мистера Мазгрейва?» «Истинно так. Этот достойный человек полез на Салмана в рукопашную и лишился головы. Я был здорово занят собственным внутренним миром, но все видел». «Очень хорошо. Одной сволочью в мире стало меньше». Проспера удовлетворенно откинулся на диване. «Сволочью? Я удивлен, друг мой. Ваша служба, по крайней мере, в границах Тримезианской помойки, не отличалась ни щепетильностью, ни чистотой намерений. Мистер Мазгрейв — обычный продукт пограничной среды. Много нас таких. И далеко не все сволочи, кроме меня, естественно. Я себя к порядочным или просто хорошим людям отнести не могу». При этих словах доктор поднял палец. «К сожалению, придется оставить обмен впечатлениями. К нам направляется молодой мистер Окленд, которому вовсе не стоит нюхать наше общее грязное белье». «Согласен. Чертовски интересный вышел разговор. Проспера нахмурился. Слушай, док, а что ты всю дорогу выражаешься, будто ты в обществе королевы, а не в пехотной казарме? Ах, простите, воспитание, — ответил доктор и улыбнулся. По возвращении в казарму их встретил да нельзя мрачный Салман. На пару слов, док. Отошли. В чем дело, друг мой? — поинтересовался Фарагут. На тебе лица нет. Кто-то умер? Он посмотрел по сторонам и рассмеялся с собственной неловкой шутки. Салман ухватил товарища за парку. Кончай ржать, док. Командование отправляет нас и роту русского осназа на бортель 2-4. «Вот это поворот!» — восхитился доктор. «Знаково! Откуда начали, туда и возвращаемся. Но зачем?» «На бортеле высадились клоны. Сам понимаешь, наверху боятся, как бы они там чего не выискали. Внутри остатков периметра. Иначе с чего бы такая честь этой занюханной дыре?» Салман дель Пино был прав, но не на все 100%. Так, приблизительно процента на 32. Потому что не был стратегом и мыслил соображениями сугубо тактическими. Во-первых, никто в армейских кругах не знал и не мог знать о периметре Чавеса, где в свое время оборвалась военная жизнь майора. Майора имя Рек, имя и фамилии тогда были другие. В недрах ГАП, конечно, переполошились, узнав, что на бортеле 2-4 хозяйничают клоны. Уж очень соблазнительным куском могли стать секреты уничтоженного периметра. Вдруг что-то доуцелело под молотком термобарических БЧ. Вдруг что-то ускользнуло от внимания чистильщиков. Во-вторых, система бортель-2 располагалась уж очень неудачно. Или наоборот удачно. От нее до Фиваиды один X-переход для любого звездолета первого ранга. А Фиваида — это уже внутренняя территория Объединенных Наций. Это даже не синапский пояс, который как ни крути пограничье. Фиваида — место, как говорят, двояковыпуклое. Система парной звезды, коричневый карлик Аида и оранжевая Феба. С одной стороны, система критически нестабильна, так как красотка Феба может упасть на карлицу Аида, последует термоядерный взрыв баснословной мощности, и тогда всем незащищенным объектам вокруг кранты. С другой стороны, коричневый карлик, всего 75 масс Юпитера, поставляет чистый третий из верхних слоев атмосферы, а 4 газовых гиганта вокруг — массу разнообразного благородного газа. Все это богатство высасывают аэростатические платформы. На единственной твердой планете Иокасте продолжительность суток точно равна местному году. Иными словами, одна ее сторона всегда обращена к Фебе, и там всегда день, а на другой стороне всегда ночь. Вот на этой ее вечной ночной стороне и прячется подземная база ВКС российской директории, защищенная от возможного термоядерного поджига Аиды всей толщей представительного астрообъекта. Иокаста — удобный перевалочный пункт между 801-м парсеком и Тримезианским поясом. Именно этот факт растревожил военных. Их явная тревога очень удачно совпала с тайной тревогой чекистов. Тем более, что на бортеле 2-4 было куда как удобно накапливать силы для переброски на секретную оперативную базу «Цитадель» перед генеральным наступлением. Вот он, бортель-2. Если условно развернуться спиной к земле, он лежит на одной линии с 801-м парсеком по правую руку. По левую — Тримезианский пояс, а прямо — выбирай на любой вкус. Зерван — центральная система Конкордии, или Вахрам — где вокруг газового гиганта Бирб кружится люксогеноносная Паркида, основа экономической и стратегической мощи врага. А четвертая планета Бортеля-2 имеет кислородную атмосферу, очень удачная база для атаки в обе стороны. Говорят, что узнав о десанте на Бортель-2-4, председатель Совета обороны Растов хлопнул по столу так, что подпрыгнул планшет и потребовал сеанс с главкомом. «Товарищ Пантелеев, вы уже знаете, что система Бортель-2 захвачена клонами?» «Так точно знаю», — последовал ответ. «Не думаю, товарищ Пантелеев, что после Виктории на 801-м парсеке нам нужно фиаско на Фиваиде. Даже террористического налета на сопредельную бартелью систему я не потерплю, не говоря уже о захвате. Вам известно стратегическое значение Фиваиды как перевалочной базы и ценнейшего источника сырья, в частности трития. «Я принимаю меры», — пообещал Пантелей. Штаб уже ознакомился с данными разведки и активировал план «Крюк» для парирования фланговой угрозы. Планете Якаста для прикрытия высланы линкор «Пересвет» и фрегат «Огневой». Они же будут оперативным резервом эскадры, которые разворачиваются в соответствии с планом «Крюк». Действуйте. Слушаюсь, товарищ Растов. Но с оглядкой. В генеральном сражении мы потеряли слишком многих. При всем уважении, товарищ председатель, флотом командую я, отрезал Пантелеев.